Своим чутьем я увидел, что, кроме Сары, все ведут себя естественно и непринужденно. «Сара, а что случилось?» – спросил я спокойно, чтобы не напугать девушку еще больше. «У тебя за спиной», – еле слышно прошептала испуганная мышка, прижимая свои кулачки к груди. «Интересно, она сама осознает, что этим жестом только сбивает с мысли. Кажется, она боялась сделать даже малейшие движения. Медленно и аккуратно, словно находясь в каком-то фильме ужасов, поворачиваюсь к окну, ожидая увидеть там гигантского паука, размером минимум с дом, ну или другого страшного монстра. Но, ничего не увидел. В спектре эмоций, тоже пусто, кроме случайных прохожих на улице. Ласка у меня в ногах вертит головой в непонятках и с вопросами во взгляде, что происходит. Хозяин, кому делать кусь-кусь, поглядывает на меня. Нет, она определенно разумна. Надо бы найти местного ветеринара и поспрашивать его об этом чуде-звере. Заодно прививки все поставлю. Обратно поворачиваюсь к Саре. А ты можешь подробнее объяснить, что именно тебя так напугало? Так вот же, прямо рядом с тобой. Ее шепот стал еще тише и, если бы не мое обостренное восприятие всего и вся, я бы ее не смог расслышать. Сара, послушай, тут только мы вдвоем. Да еще вот Ласка, я ее ночью в одном подвале подобрал, но она безобидная, добрая и слушается меня. Главное, не обижай ее первое и все будет хорошо. Бэб безобидная, да-да добрая. Александр, ты с ума сошел? У девушки уже в горле пересохло и голос стал хриплый. Ты этому зверю еще и имя дал? Слушай, она очень умная, правда. Я у нее спросил про имя и она согласилась. Теперь ее зовут Ласка. Не бойся, иди погладь ее, она разрешит, я рядом буду. Умная, зовут Ласка, можно погладить, ты сумасшедший. Бум. Бессознательное тело Сары грохнулось на пол. Ладно, еще ковер тут хороший, мягкий. Одновременно с Лаской мы молча посмотрели друг на друга. Я хотел у нее спросить, что это произошло сейчас. Но, видимо, она сама не в курсе, потому что в ее глазах я тоже читал недоумение. Уменьшил свою чувствительность восприятия почти на минимум, а то у меня уже голова начала болеть от большого количества окружающих эмоций. Подошел к Саре, посмотрел ее состояние, живая, просто потеряла сознание от страха. Слегка оказываю воздействие магии на ее кровообращение, чуть подняв давление, чтобы она пришла в себя. Ласка участливо и с переживанием следит за моими манипуляциями. «Как ты себя чувствуешь?» – был первый мой вопрос, как только Сара открыла глаза. «Он еще здесь?» – по-прежнему шепотом. «Конечно, она же со мной теперь живет, и эта девочка. Тут ведь можно с ручными животными, Саша. Хвады никогда не были и не могут быть ручными. Это крайне опасные и смертоносные хищники». Глава 16. Кинжалы в ночи. Саша. Хвады никогда не были и не могут быть ручными. Это крайне опасные и смертоносные хищники. Лицо Сары, ее эмоции, взгляд, пульс, дыхание, все говорило о том, что она уверена в своих словах на все 100%. Что насчет меня, то у меня это утверждение вызвало противоречивую реакцию. С одной стороны, гоблин Грамзол и полумышка Сара, заметка для себя, надо бы уже узнать, как называется ее вид, а то как-то невежливо. Одинаково реагировали на Ласку, оба жутко боялись, и этот страх должен иметь хоть какое-то обоснование. С другой стороны, смотрю я на своего питомца и не понимаю, как она может быть тем самым ужасным монстром, вызывающий такой животный трепет. В ответ Ласка стыдливо отводит взгляд и притворяется ветошью. Значит, доля правды есть в словах официантки. Нет, я помню, что песцы – хищники по натуре. Но ведь и кошки, и собаки, да даже маленькие красноухие черепахи – тоже хищники. Но какая там была поговорка? Нет страшнее зверя, чем человек. Так что зря вы на собачку наговариваете. Совсем не ее надо опасаться. А может, это и вовсе все какие-то древние суеверия? Или Ласка вообще не имеет никакого отношения к этим вашим хвадам? Ну, опознались, бывает. Сара, а ты в этом уверена? Ну, я имею в виду, не ошиблась ты насчет Ласки, она выглядит безобидной. Поверь, здесь не бывает других похожих тварей. Ласка, это правда? Чтобы быть честным со своим новым спутником, решаю задать ей вопрос напрямую. Виновато опускает голову, прижимает ушки и хвост. Пусть слухи про таких, как она, действительно правдивы. Я уверен, сама Ласка добрая и хорошая. Ну как такая милота может быть монстром? Ты что, с ней разговариваешь? И она понимает тебя и отвечает. Так я ведь и говорю, она умная и добрая. Так ведь, Ласка? поднимает голову с вздернутыми ушами и с уверенностью во взгляде. «Видишь, она подтверждает. Ласка, знакомься, это Сара, моя подруга. Можно ей тебя погладить?» Активно начала вилять хвостом. «Видишь, давай попробуй, не бойся». Словно находясь под гипнозом, я ничего не делал, честно. Сара медленно и очень осторожно протянула руку к зверушке. Ласка доверительно закрыла глаза и прижала уши. Как только ладонь Сары коснулась белой шерстки, Ласка открыла рот и вытащила язык, а хвост песца начал двигаться из стороны в сторону более активно. Всем видом она выражала свое удовольствие от знакомства с новой знакомой. Сама Сара все еще была напряжена и растеряна от того, что сейчас рушатся ее шаблоны относительно грозных и страшных хвадов. Уже после того, как мы переместились с комфортного ковра комнаты в не менее комфортные кресла у окна, Сара немного пришла в себя после шока и рассказала подробнее о хвадах. Оказалось, что это действительно очень опасные животные, живущие в здешних местах. Члены гильдии магов утверждали, что они пришли из другого мира и не являются коренными жителями. Но это было давно, и за прошедшие годы хвады органично вписались в местную фауну. Живут они поодиночке, ревностно охраняя свою территорию. Приручить их никому еще не удавалось. Также не получилось и просто наблюдать за ними и выяснить подробности их жизни, чем они питаются, какой у них режим дня, когда брачный сезон, какие отношения к другим животным. В общем и целом, животное это практически неизученное, в первую очередь из-за того, что встречаются они очень редко и их почти невозможно выследить. Можно было утверждать только одно: они обладают определенными магическими способностями и способны с легкостью одержать победу в бою с опытными воинами и магами. А если их противника намного больше по количеству, то их просто невозможно встретить, они в совершенстве владеют скрытностью и очень осторожны. Тут я понял, почему Грамзол долгое время не мог понять, кто ворует его сахар. Кстати, то красное объявление в баре «Бездна» висит уже очень давно и никто за него не берется. Его разместил кто-то из алхимиков, рассчитывая заполучить на изучение тушку хвада. Пока Сара это все рассказывала, Ласка быстро съела свою порцию мяса, крутилась у наших ног, весело размахивая хвостом, делая перерывы, чтобы поклянчить у меня еще кусочек другой вкусняшки. Девушка-мышка чувствовала себя уже более уверенно, но все еще с трудом верила, что такой грозный по легендам хищник сейчас весело бегает по комнате и лакомится у меня с рук, периодически пытаясь облизать мне лицо в знак благодарности. «Сара, мне надо в город по делам сходить. Могу я попросить тебя присмотреть за Лаской? Сама понимаешь, с собой я ее взять на прогулку не смогу. Боюсь, весь город или разбежится в страхе, или, наоборот, возьмется за вилы. А зачем им браться за вилы? Ах, ну да, она же не знакома с фразеологизмами из моего мира. Ну, эта фраза такая. Это значит, что народ ополчится и попробует напасть на моего питомца. Ну, наверное, смогу присмотреть». Взгляд Сары задумчиво опустился, но потом резко посмотрела на меня и прижала свои ушки. «Только мне все равно страшно». «Да не бойся ты, все будет хорошо. Сама видишь, Ласка сама прелесть, и будет себя вести хорошо, так ведь?» Строго посмотрел на зверька, но она в этот момент положила голову на коленки Сары. После небольшой паузы, девушка все-таки решилась и снова погладила Ласку по голове, отчего пушной зверь закрыл глаза от удовольствия. «Думаю, она бы сейчас заурчала, будь из семейства кошачьих. Я все еще не могу во все это поверить. Я глажу хвада. Знаешь, я за последние пару недель столько всего нового, странного и невероятного уже увидел, а чем раньше вообще не догадывался, что если кому в моем родном мире расскажу, не поверит от слова совсем. Ну зато ты можешь мне это все рассказать, я тебе точно поверю». И взгляд так кокетливо опускает. «Это что, она флиртует со мной?» «Конечно, и раньше были намеки, что я ей симпатичен, да и она очень красивая и привлекательная девушка, но как-то сейчас мне не до романтики. Кстати, прости за, может быть, необычный вопрос, но как называется твой вид?» «Хатера». «Хатра?» «Не совсем, звук «р» надо говорить более гортанно, но можешь говорить и просто «хатра», ничего страшного, никто не обидится». И снова эта милая улыбка. До встречи с Антоном и стражем в баре «Бездна» еще оставалось время, поэтому начал с бюрократии. Я все-таки решил, что нужно зарегистрироваться в качестве гостя города, чтобы в будущем ко мне не было вопросов со стороны местной власти. Хватит и того, что у меня в номере живет грозный монстр, хотя я до сих пор не могу представить, как писец разматывает рыцарей и магов, словно слепых щенков. Ласки я строго наказал сидеть в комнате, никого не кусать, никуда не убегать и ждать меня. Выслушала она меня с грустью, потому что очень хотела отправиться вместе со мной. Для поднятия ее настроения заказал ей еще мясо и кусок сладкого пирога, которому она была очень рада и сразу слопала. Заказал еще один, но попросил Сару принести его чуть позже. Девушка уже почти поборола свой страх перед песцом, и в целом они, можно сказать, поладили. По крайней мере, как я чувствовал своим сенсором эмоций, девушка раз и хатра понравилась моей ручной хваде. Здание муниципалитета располагалось недалеко от центральной площади, так что я добрался быстро. Войдя вовнутрь, меня направили в кабинет регистрации. Там за большим столом в рубашке, круглых очках, галстук бабочки и жилетке в полоску сидел зверочеловек. Конкретно этот был антропоморфный тигр. Здравствуйте. Я тут у вас уже третий день и только сегодня узнал, что мне надо зарегистрироваться. Здравствуйте. Понимаете меня? Переводчик нужен? Нет, не требуется, я вас понимаю. В баре Безнокраст наложил на меня заклинание. Ха, сколько нынче Рокх берет за свою аферу? 50 серебряных. Ну неплохо, неплохо, в целом. Если вас это успокоит, то заклинание, близкое, только лишь близкое. К уровню Краста в гильдии магов выходит в 75 серебряков, так что у вас была выгодная сделка. А то, что накладываем здесь мы, держится не дольше 3-4 недель. Сами понимаете, заведение бюджетное, финансирование во многом урезано. Итак, перейдем к делу. Подождите немного, сейчас, было где-то у меня тут. Тигр порылся у себя в столе, достал из ящика несколько разлинованных специальным образом листов и, взяв в руки массивную авторучку, внешне была крупной, но ее перо очень напоминало мне по форме перьевые ручки из моего мира. Мне нужно заполнить данные о вас, отвечайте честно, коротко и правдиво. Итак, начнем. Как вас зовут? Александр Николаевич Невский. Необычное имя. Как попали к нам? К этому вопросу я был подготовлен. Хорошо еще, что вспомнил того сумасшедшего, которого встретил на улице. Да сам точно не знаю, просто шел к себе на работу, меня толкнули, я упал в зеркало и вывалился из дуба здесь, недалеко в лесу. Попробовал обратно пройти, не получилось. Ясно. Случайный краткосрочный односторонний портал. Бывает. Давайте дальше. Сколько зим? Тут я уже чуток задумался, потому что родился в конце лета. Ну, можно считать, что именно зим. 27. Из какого мира попали к нам? Мы называем свой мир планета Земля. Магия у вас развита? Нет, но есть машины, телефоны, электричество, в космос летаем. Другие планеты колонизируете? Нет, пока даже еще не долетели. Ясно. Техническая цивилизация первого типа. Какие-либо запрещенные предметы с собой имеете? А что запрещено? Все, что непосредственно характеризует ваш мир. Технические приборы, оружие, артефакты. Нет, только одежда была. Про телефон я решил промолчать, а то мало ли, заберут еще. Магическими способностями обладаете? Очень слабо, только недавно начал осваивать, вроде как и не соврал, и всей правды не выложил. Все подробности я не хотел рассказывать, но он вроде как вежливо меня попросил быть честным. Какой круг магии? Какая стихия? Стихия, эфир. А круга у меня нет. Ясно, неофит, это минимальный уровень. Стихии такой не знаю, так что тут ничего не буду указывать. Каким оружием владеете? Клинки, топор, молот, лук, копье, глефа, арбалет. Никаким. Серьезно? Как вы 3 дня еще выжили у нас? Да вот повезло как-то. Ну время покажет, повезло или наоборот. В какой-нибудь гильдии уже состоите? Нигде. Клан? Никакой. Семья? Своей нет, только мама и папа. А это ему еще зачем? Тигр посмотрел на меня сквозь очки, подумал о чем-то своем, вздохнул и продолжил допрос, записывая мои ответы в бланк на столе. В подмастерья к ремесленникам записались? Нет. Где остановились? В таверне «Пузатый бочонок». Деньги откуда? Оказываю различные аутсорсинговые услуги, в первую очередь консультативного характера. Чего? В баре «Бездна» по объявлениям прошелся. Так и говорите, искатель приключений. Родились под каким-нибудь созвездием? Тут я хотел ответить, что я по гороскопу лев, но именно ему, тигру, я посчитал, что такое лучше не говорить. Не знаю, у нас такого нет. После некоторого количества вопросов, уже из категории «владею ли я верховой ездой», «какие есть у меня аллергии», «занимаюсь ли я каннибализмом», «интересуюсь ли демонической магией» и прочим, Мне сказали немного подождать в коридоре. Ждал минут 5, не больше. И вот этот тигр-клерк вручает мне сопроводительное письмо, где было вкратце сказано, кто я такой и что эту информацию подтверждает администрация муниципалитета города Лимпы. В случае сомнений моей личности и подлинности этого документа обращаться к ним. И да, мой официальный статус теперь – гость города Лимп. Это позволяет пользоваться услугами гильдий, а также вступать в них, заниматься ремеслами и еще ряд чего-то незначительного. И, что важное, теперь я под защитой местного правосудия и могу обращаться в корпус защитников. Что-то наподобие полиции. Кстати, про законы мне тоже объяснили, в целом, тут довольно гибкие правила. Само собой, запрещены воровство, убийство, взяточничество, оскорбление, шантаж и мошенничество. Но все очень гибко, как мне сказал Тигр. Каждый инцидент будет рассматриваться подробнейшим образом и наказание назначаться в соответствии с тяжестью преступления. И да, смертная казнь у них тут есть, но ее редко применяют, чаще просто изгнание. Хотя, со слов клерка, это почти одно и то же. Самое приятное, что мне еще вручили 5 серебряных монет, это своего рода подъемные на первое время. И деньги, и документы я получил под роспись в большой учетной книге, после того, как пообещал вести себя хорошо. Да, звучало это именно так. Выйдя из здания местной администрации, я вздохнул полной грудью. Стал как-то легче себя чувствовать. Правильно говорят, что без бумажки ты букашка. Но важно было другое, совесть моя теперь перестала на меня давить, хотя я раньше ее не особо и замечал. Теперь я уже не какой-то беженец без рода и племени, а полноценный гость. Даже в документах зафиксированы мои фиа и место рождения. До полудня еще было немного времени, и я решил еще прогуляться по городу. Денег у меня теперь хватало, чтобы рассчитаться с Ракхом, но меня жаба душила отдавать все деньги сразу и остаться снова ни с чем. Пожалуй, отдам 30-ку, чтобы немного погасить свой долг. А сейчас можно и пошопиться, если увижу что-нибудь полезное. Ради интереса отправился в противоположную от площади сторону. Может, магазинчики подальше от центра будут более доступные по ценам? До магазинов я так и не дошел. Ко мне подбежала какая-то девчонка, по возрасту на вид, школьница начальных классов, и сразу испуганно запричитала. «Дяденька, помогите, дяденька, там маму мою обижают». Просканировав ее, я убедился, что говорит правду. Она действительно была напугана и сильно волновалась за свою маму, но обижают, не совсем правильное было слово. Я почувствовал, что сейчас угроза смертельная. Конечно, даже в моем мире это был очень старый прием обмана и мошенничества, но я не чувствовал подвоха. И я же ведь джентльмен, герой, блин, туды его растуды. Да и любопытно мне было, чего уж там, что случилось, где твоя мама? Там, у нас в доме, какие-то бандиты. Пойдемте, давай стражу позовем, они слишком далеко, быстрее. Она там совсем одна. Ох, чувствую я ловушку, нутром чувствую. Но любопытство, вкупе с духом авантюризма, раздирает сильнее, чем страх перед возможной опасностью. Веди. Быстро пробежали до нужного дома на соседней улице. Ну, дом как дом, деревянный, одноэтажный. Там, внутри. Теперь беги к страже, быстрее, а я тут разберусь. Нечего девочке тут оставаться. Но там моя мама. Она и правда за нее боится. Да и в доме я почувствовал только 7, один из них напуган, остальные взбудоражены и на нервах. Думаю, с 6 бандюганами я уж справлюсь. Ладно, жди здесь тогда, бросил я девочке и уверенно толкнул входную дверь. Зайдя в дом, я оказался в просторном коридоре. Все присутствующие здесь существа находились в одной комнате, которая находилась за дверью прямо передо мной. Постоял немного, прислушавшись к своим ощущениям. 6 были спокойны и что-то ждали, меня, судя по всему, а заложница испытывала страх. И боялась она не за себя, а за дочь, которая, кстати, осталась на улице. Я отчетливо видел ее волнение и переживание. Ладно, мой план был прост, как 3 копейки, залетаю в комнату, вырубаю своим фирменным приемом утро понедельника 6, хватаю дамочку и улепетываю с ней. Дальше, к ближайшей страже писать заявление. Ну, погнали. И, как это часто со мной бывает, все пошло совсем не так, как я задумал. У меня вообще странный талант был, еще с самого детства. Если я что-то четко представлю и запланирую, буду уверен, что будет именно так, то все в итоге произойдет по-другому. К примеру, стою на остановке и жду определенный автобус. Вижу, едет что-то. Ну, думаю, стою уже долго, значит, точно мой. А в итоге приезжает совсем другой. Даже шанс того, что повторно приедет автобус по тому маршруту, какой был только что до него, и то будет намного выше. И так во всем. Вот и сейчас, когда я зашел дерзко и резко в комнату, на меня уже было направлено 5 заряженных арбалетов. Шестое существо оружия на виду не имело, но на его стороне была непоколебимая уверенность. Что ж, видимо, пришло время проверить, могу ли я в режиме ускорения восприятия отклоняться от выпущенных практически в упор арбалетных болтов. Заметка для себя, если выживу, разработать защитные чары. Здравствуй, Александр. Меня зовут Аляп Тасад Фарух, можешь звать просто Фарух. Голос его был спокоен, чисто и мелодичен. Приглядевшись своим сенсором эмоций, я понял, что эти существа не люди точно. Хотя у них две руки, две ноги, одна голова, отсутствуют крылья, щупальца, надеюсь, и другие лишние части тела, ростом плюс-минус с меня, но более стройные и, можно даже сказать, утонченные. Приглядевшись в их энергетику, а это уже активное воздействие, и если они владеют магией на высоком уровне, то могут это заметить, окончательно убедился, что они не люди. А у самого Фаруха я заметил развитые узлы магии и мудрости. Значит, он и есть мой главный противник на сегодня. И вам доброго дня, Аляп Тасад Фарух, которого можно называть просто Фарух. Чему обязан? Мы, члены гильдии убийц кинжалы в ночи, и у нас к вам деловое предложение. Что-то за последнее время мне поступает слишком много деловых предложений. Глава 17. Магия и кинжалы. Я стоял на пороге комнаты, а напротив меня находились очередные противники, встреченные в этом мире. И чего им только всем надо-то от меня? Плененная ими женщина сидела в центре комнаты на полу. Руки ее были связаны, на голове надет серый тряпичный мешок. Рот у бедняжки был заткнут кляпом, если судить по мычащим звукам. Примечательно, что жертва этой банды действительно испытывала сейчас страх, так же, как и ее дочка, которая осталась на улице. Теперь мне уже стало ясно, что эта женщина была лишь приманкой, чтобы затащить меня сюда. Интересно, эти кинжалы в ночи знали, что я почувствую их обман, если заложники будут подставными? Если да, то тогда следующий вопрос, откуда у них такая подробная информация обо мне? Я не афишировал свои способности касательно чтения эмоций и намерений. Про тебя уже ходят слухи в городе. Тем временем неторопливо продолжал Фарух своим высоким и мелодичным голосом, манерно растягивая гласные, словно пытаясь скорее пропеть слова, чем произнести. Многие видели, как ты осмелился вести себя с архонтами в бездне. Ты очень смелый и уверенный в себе человек, или очень глупый. Думаю, это более вероятно. В этот момент меня охватило злость и раздражение. На весь этот жестокий мир, который я еще только начал изучать, на все эти уличные банды и группировки, с которыми сталкиваюсь уже второй день подряд, и на их наглые и самоуверенные речи. Я сразу вспомнил слова из песни Высоцкого и не преминул ознакомить с ними всех присутствующих, закаленные во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Текст Владимира Высоцкого, песенка о слухах. В комнате повисла тишина после моей декламации в полный голос. Даже заложница замолкла. Все прониклись величием классика, не иначе. Не понимаю, о чем ты, но у меня нет ни малейшего желания затягивать наш с тобой разговор. Потому скажу прямо, присоединяйся к нам и останешься цел. Деньги, слава, женщины, у тебя будет все, а главное, твоя жалкая жизнь. Да, слабенькая презентация. И это совершенно не похоже на предложение. Скорее, на ультиматум. А я очень не люблю, когда его выдвигают мне подобным образом. В принципе, сразу было понятно, что этот Фарух уверен, что я либо выйду отсюда живым, но прогнувшимся под местных авторитетов, либо останусь лежать здесь мертвым. Но только меня не устраивают оба этих вариантов. Никогда не признавал чью-то волю выше своей. Даже в прошлой жизни я работал исключительно либо на своих условиях, либо по трудовому договору, который всегда внимательно изучал. Да-да, такой вот я душнила, и просил уточнять моменты, которые, на мой взгляд, можно было двояко трактовать. Вон, даже персональный график работы смог для себя выбить. Жаль только, что не успел им насладиться в полной мере. И сейчас, глядя на этих самоуверенных гопников, решаю действовать уже по отработанной ранее схеме и первым нанести удар. В этом мы очень похожи. Общаться с тобой мне совершенно не хочется. Сказано, сделано. Сразу включаю свое ускорение, для начала в легком режиме, так меньше сил расходуется и при этом у меня уже будет превосходство в скорости. Надеюсь, следующим действием исключаю риск быть нашпигованным стальными арбалетными болтами. Слышал где-то, что большое количество железа в организме вредно для здоровья, поэтому направляю в стрелков эмоции максимального отчаяния, страха, горя и душевной боли. Эх, жаль, что прием под кодовым названием «паралич» все еще не отработан. Он бы сейчас был более уместен. Но чего нет, того нет. Действуем по обстоятельствам. Произведенный эффект получился неоднозначным, на такое я не рассчитывал. Конечно, я хотел бы обойтись без лишней крови, но, увы, не вышло. Трое стрелков натуральным образом взвыли в голос. Один из них упал на колени и продолжил лить слезы, а другие двое поступили проще, застрелились. Направили короткие арбалеты себе снизу в голову и спустили курок. Оставшиеся двое, видимо, были морально покрепче, они лучше сохранили контроль над собой, но все же не полностью. Главное, что они опустили оружие и теперь просто стояли и вертели головой по сторонам. С Фарухом я планировал поступить более радикально, применив к нему ослабленный укол, но он оказался достаточно быстрым малым и успел таки, гадина, среагировать на происходящее. Тела мертвых террористов на минималках с торчащими наконечниками стрел из макушек еще только начали падать, а с рук главаря в мою сторону уже летела светящаяся зеленым светом сеть. Магия, успел я подумать в тот момент, когда меня пригвоздило к стене. К моему сожалению, сейчас моей скорости не хватило, чтобы увернуться. Все-таки не стоило на этом экономить силы. Ты сам выбрал свою судьбу, человек, конечно, молча драться совсем не то. Откуда-то с пояса он достал клинок с изогнутым вниз лезвием. Странно, раньше я его там не замечал. Но сейчас меня больше волновало то, что я был абсолютно обездвижен, а для укола нужно было руками направлять потоки сплетенных между собой эмоций маны. Значит, буду воздействовать на его чувства. Плотными волнами я посылал в него эмоции отчаяния, страха, ужаса, ощущения приближающейся гибели, чувства всех ночных кошмаров, которые я смог вообразить. Но Фарух медленно, словно сквозь потоки горной реки, чуть опустив голову, приближался ко мне шаг за шагом. Либо у меня с фантазией плохо, либо, направив свою энергетику в узлы мудрости, интеллекта и магии, с трудом объединив их в единую цепь, я смог увидеть, что Аль-Абтасад Фарух окружен голубоватым полупрозрачным куполом. И хоть этот купол и прогибался под моими потоками, но все-таки он защищал своего владельца. Магия, успел я подумать в тот момент, когда мой противник уже занес руку с клинком для удара. Я не кричал призывы о помощи, не произносил молитв, не умолял своего врага о пощаде. Словно в замедленной съемке я смотрел на блеснувший металлом клинок. Я был спокоен, ведь я уже ранее был там, у Фридриха и Агаты в гостях, в их особняке смерти и жизни, и знал, что после физической смерти нет ничего страшного, и даже был немного рад тому, что наконец-то узнаю, что кроется за тем бассейном с темной водой и красными яблоками на поверхности. К тому же, там я точно смогу встретить Алину, мою возлюбленную. Возможно, это займет много лет и она к тому времени, к часу, назначенному ей самой судьбой, и вовсе позабудет обо мне. Но этот особняк обладает чудесным свойством освежать память душ умерших существ. В любом случае, сколько бы времени ей не потребуется, я буду ее ждать. Прости, Алина, что я так и не смог вернуться к тебе в жизни, но мы обязательно встретимся. Прости и ты, Сара, не судьба нам с тобой сходить в местный ресторанчик на свидание. Прости и ты меня, Ласка. Недолго мы с тобой были знакомы и даже не успели поиграть с мячиком на лугу в теплый летний день. Дорогие мама и папа, простите и вы меня, не успели вы мне невесту найти, Сара. После ухода Саши из таверны, девушка занялась своими рабочими обязанностями, надо было прибраться в номере напротив после отъезда гостей, а еще нужно будет сбегать до рынка за продуктами на кухню. Дронг говорил, что заканчивается мясо и овощи на вечер. Пожалуй, это она сделает после обеда, как раз ее подружка Софи закончит свою смену в трактире. Вдвоем все повеселее будет. Ну а пока, уборка в комнате. Хорошо еще, что уехавшие гости были очень приличными людьми и оставили за собой порядок, а ведь такое бывает, и не скажешь, что там жил, к примеру, всего один полурослик. Порой от самых невзрачных и внешне спокойных гостей остается такой бедлам, словно там ватага диких варваров праздновала успешный налет на торговый караван южан. Ужас. Сейчас же для служанки оставалось только подмести пол, протереть пыль и сменить постельное белье. Как любит говорить хозяин таверны, чисто в доме, чисто на совести. Для Сары все это давно уже было рутинной работой, которую она успешно и быстро выполняла, даже не задумываясь. Но зато из ее мыслей никак не выходил Саша. Хотя он сказал при первой встрече, что его зовут Александр, но разрешил называть его Сашей. Сара не совсем поняла, какое из этих имен настоящее, а какое – прозвище. Но для нее они оба звучали красиво, да и сам Саша ей нравился. Каждую встречу с Александром у девушки перехватывало дыхание, и она сразу забывала, чем она сейчас занималась. Какие у него глаза, какие сильные руки, а какой у него притягательный голос. Но на самом деле, девушка очень стеснялась с ним разговаривать. А ей было все очень интересно, как он попал сюда, откуда пришел, что еще необычного в его мире. Ей было все любопытно, и она с радостью могла бы слушать и слушать его рассказы, осыпая его все новыми вопросами. Когда комната уже блестела чистотой, Сара решила передохнуть и проверить нового гостя, а точнее питомца Саши, Ласку. Она уже не казалась юной хатра такой страшной и опасной, совсем наоборот. Эта пушистая хвода оказалась очень игривой, добрая и очень любила сладости. Девушка решила пока не баловать пирогом питомца, поэтому просто открыла дверь оставленным Сашей ключом. Ласка грелась на кровати под лучами солнца, которые пробивались через окно. Когда девушка зашла, зверек узнал ее и радостно бросился навстречу, размахивая хвостом. «Ну как ты здесь, пушистик?» Воодушевившись примером Александра, Сара решила, что ей тоже следует общаться с Лаской как с разумным существом. Ответом девушки были вздернутые ушки и облизывание шершавым языком гладивших ее рук. «Да-да, ты мне тоже теперь нравишься. А какая у тебя пушистая шерстка? Теплая, наверное. Да, не жарко тебе? А давай дружить. Будешь со мной дружить? Девочкам надо держаться вместе. Ахахаха, ну перестань». Сара не имела большого опыта общения с домашними питомцами, поэтому попытку, частично успешную, облизать ей лицо она приняла за согласие. Девушка собрала со стола пустые тарелки из-под мяса. Внешне они показались ей даже чистыми, но она помнила, что сама приносила на них куски отваренного мяса. Да это же Ласка так постаралась, вылизала все до блеска. «Мне Саша поручил тебя покормить, но потом, ты уже недавно ела, много будет, а то растолстеешь. Вон, смотри, какая я стройная. Как думаешь, Саше может понравиться такая девушка, как я?» Ласка в это время с серьезным взглядом внимательно рассматривала Сару, наклонив голову в бок и по-прежнему виляя хвостом. То ли вопрос девушки хатра требовал долгих раздумий, то ли зверек не понял самой сути, но ответить она ничего не успела. Вдруг что-то произошло, настроение хвады резко изменилось. Ласка резко повернула голову в сторону окна, навострив уши и принюхиваясь своим черным носиком. «Ласка, ты чего?» Зверек заметался по комнате, заскулил и спустя несколько кругов начал зубами тянуть девушку за юбку в сторону выхода. «Тебе нельзя туда, ты всех напугаешь, Ласка, тихо, да что с тобой?» Питомец же проигнорировал обращение девушки и начал вставать на задние лапки в попытке дотянуться до дверной ручки. Но все закончилось так же внезапно, как и началось. Зверь притих, поднял уши, словно к чему-то прислушиваясь, затем посмотрел в окно и, словно удовлетворившись, спокойно лег обратно на кровать, свернувшись в клубочек и поглядывая тревожным взглядом то на служанку, то на дверь комнаты, не забывая при этом тихонечко поскуливать. Неизвестный, уже второй день неизвестный человек, невысокого роста и укутанный в свободные темные одежды, наблюдал за Александром. Еще ночью он был удивлен тем, что этот новенький вышагивал по городу с хводом на руках, словно с домашним питомцем. Он видел хводов и раньше, и очень не хотел бы встречаться с ними вновь. Поэтому человек, обнимающий этого свирепого хищника, сильно заинтриговал незнакомца. Но, к сожалению, не только его одного. Сагар предупредил утром свою правую руку, что кинжалы тоже заинтересовались новеньким. Посыльный утром передал сообщение от главы гильдии. Разумеется, все было зашифровано условными символами, смысл которых могли понять только они двое, а для остальных это выглядело не более, чем детскими закорючками на обрывке бумаги. И теперь неизвестный, скрытый в тенях от всех окружающих, наблюдал, как Александр бежит за маленькой девочкой. Он узнал ее, это Оливия, чья мать, Катрина, давно уже работала на Кинжалов. На самом деле, она работала кухаркой в трактире на той же улице, где и жила. Вот только в этом трактире всегда останавливались караванщики. И благодаря этому обстоятельству получилось так, что обычная кухарка всегда точно знала, что именно они везут, каким маршрутом, какая у них охрана и как много у них денег. Одним богам известно, как ей удавалось заполучить всю эту информацию. Об этом правая рука Стрел не хотел даже задумываться. Но благодаря этому каналу информации Кинжалы время от времени совершали успешные налеты. Но за время с прошлой полной луны удача отвернулась от них. Была ли в этом вина кухарки или же имелась иная причина, пока что было неизвестно для Черной Стрелы. Понять, что задумали Кинжалы, не составило труда. Они действовали всегда в одном стиле, либо забирали себе то, что хотели, либо уничтожали это, чтобы оно не досталось другим. Вот и сейчас неизвестный человек уже приготовил свой тугой лук и стрелу с самым смертельным ядом, чтобы в случае, если Александр выйдет из дома самый без мешка на голове, одним метким выстрелом лишить жизни нового союзника их противника. Но ситуация стала еще менее предсказуемой, когда неизвестный увидел, как в дом, куда зашел Александр, следом за ним зашли маленький мальчик вместе с гигантом в черных доспехах. «Александр, я совсем не удивился, когда все мои планы на послесмертное существование, которые я построил в своих мыслях, пошли коту под хвост. Хорошо еще, что я не закрывал глаза и не прятал взгляд, а внимательно следил за своей приближающейся смертью в образе изогнутого клинка. Так я смог заметить, что по мере приближения лезвие просто рассыпалось в прах. В итоге Фарух меня ударил кулаком в грудь. Больно, но абсолютно не смертельно. Мой несостоявшийся убийца тут же отскочил назад и стал с удивлением смотреть на свою пустую руку. К тому моменту оружие полностью распалось, оставив в его руке лишь горсть пыли. А затем я услышал голос в своей голове. Думаю, Фарух тоже его слышал, раз он обратил свой взор в сторону входа. Мы договаривались встретиться в бездне, человек. Да почему все здесь указывают на мою расовую принадлежность? В коридоре спокойно стоял Антон, а за ним я увидел громадную тень стража, и как он в проем только протиснулся. Судя по всему, Фаруху этот момент был совершенно неинтересен, потому что он сразу же метнулся в окно черной тенью. Продуманные они ребята, хоть с самого начала и были уверены в своих силах, но, тем не менее, пути отступления учли. Остальные головорезы из Кинжалов в ночи, те, что были еще живыми, оказались сейчас недееспособными. Один также беззастенчиво ревел, сидя на полу, еще двое по-прежнему ничего не понимали и медленно переводили взгляд то на меня, то на Антона, а то и вовсе друг на друга, словно их контузило. «Что ты здесь делаешь?» Все так же безэмоционально произнес голос Антона у меня в голове. «Думаю, можно расценивать это как вопрос, и я его понимаю, потому что сейчас место происшествия выглядело интересно». Посередине комнаты сидит молча ревущая женщина с мешком на голове и связанными руками. Рядом сидит закутанный с ног до головы в темную одежду разбойник и заходится в истерике. Еще двое, словно безмозглые болванчики, стоят рядом. И на полу лежат два трупа с простреленными головами. А я расположился на стене, надежно зафиксированной магической сетью. Это долгая история. Испуганная девочка позвала на помощь, а тут засада оказалась. «Вы очень вовремя, ребята, спасибо за помощь». После этого наступила тишина секунд в 10. «Ты сказал, что это долгая история. Ну прости, что разочаровал тебя. А что это с ними?» Антон взмахнул рукой на двоих болванчиков. «Ну, в свою защиту скажу, что они первые хотели меня прикончить. И, чтобы себя спасти, я наслал на них ужас. Как, давайте вы меня освободите?» «Мы вместе вытащим маму той девочки и я вам в подробностях все расскажу, абсолютно все, конечно, никто рассказывать не собирался». После этого я почувствовал от Антона колыхание энергии, словно в теплый летний день подул холодный пронизывающий ветер, который обратил держащую меня сеть в серый пепел. Одновременно с этим в прах превратилось и все оружие нападавших. После того, как освободили бедную женщину, она оказалась человеком, так же, как и ее дочь. Мы нашли стражников и передали им по-прежнему ничего не соображающих убийц. Все это время рядом с ними в комнате находился молчаливый страж. К счастью, городских стражников мало интересовали подробности происшествия, в отличие от Антона. Он снова вернулся к своему вопросу, когда мы уже остались втроем. Что там произошло? Того, который сбежал, зовут Аль-Абтасад Фарух. Вроде так он сказал. И он же сказал мне, что они, члены гильдии убийц кинжалы в ночи, сказал, что я должен примкнуть к ним или я умру. Это не объясняет то, что двое застрелили сами себя, один сошел с ума, еще двое потеряли память, а ты оказался закрепленным на стене заклинанием. Ну, я все-таки тоже не простой парень и кое-что умею. Хотя я планировал их только напугать и не более того. Мне пока не хватает опыта. Давайте сразу определимся, я согласен вам помочь. Но вовсе не потому, что вы спасли меня. И поэтому, пусть некоторые мои секреты такими и останутся. Как я понял, в этом городе лучше вообще не отсвечивать и быть ниже травы, тише воды. Но я вам благодарен от всего сердца. Когда Фарух уже занес меч для удара, я думал, все, снова отправлюсь в гости к Фридриху. Как ты сказал, к кому? И ты уже был там, когда? Вот ведь, так и сболтнул лишнего. Ты спрашиваешь про Фридриха? Да. Да так, знакомый мой один, по сути даже и не вру ведь, а сестры у него нет. Ты спрашиваешь или утверждаешь? Спрашиваю. У него есть сестра. А ты не слишком ли мал, чтобы такие вопросы задавать? Для чего это тебе? Не прикидывайся дурачком. Тебе это совсем не обязательно делать. Я спрашиваю еще раз, человек, есть у твоего друга Фридриха сестра или нет? И не пытайся меня обмануть, я чувствую твою ложь, так же, как и твои страхи. Да что ты такое вообще? Я удивленно и даже с некоторой опаской посмотрел на Антона. Не испытывай мое терпение, это уже было угрозой. И, судя по тому, что мальчик смотрел на меня из-под лобья грозным взглядом, а страж поудобнее перехватил свой огромный топор, я в этом не ошибался, да и начинающий сковывать мое сердце лед тоже тонко намекал на серьезность ситуации. Хорошо, хорошо, я расскажу, а поймете вы или нет, не гарантирую. Фридрих – это представитель аспекта смерти. У него действительно есть сестра, Агата, представитель аспекта жизни. Они живут в большом особняке в каком-то лесу, если про них вообще можно сказать, что они живые. И через этот особняк проходят души умерших в мир смерти. Довольны? Все это выпалил я на одном дыхании. После этого взгляд Антона вновь стал спокойным, а страж вернул свой топор обратно на плечо. Не будь я сейчас свидетелем, как этот странный маленький мальчик превращает в пыль очень даже твердые предметы и с легкостью развеивает заклинания, я бы рискнул просканировать его эмоции и движение энергии, потому что внешне по нему было сложно сказать, что он чувствует, а его ответ меня и вовсе выбил из колеи. Да, что да, довольны, то есть, ты хочешь сказать, что тебе это все знакомо и понятно? Да, конечно, Антон и раньше был не из болтливых, но сейчас он бьет рекорды. Слушай, давай так, раз уж мы честны друг перед другом, то и ты расскажи, откуда и что именно ты знаешь про него. Это разве не великая тайна? Для меня, нет. Для стража, тоже нет. Но ты прав, лучше об этом никому не говорить. Посчитают за сумасшедшего. Далеко не все готовы принять истинное строение Вселенной и то, что все в жизни проистекает от великих аспектов мироздания. Как интересно, мне Фридрих с Агатой таких подробных лекций не зачитывали, все больше намеками, да загадками говорили, ну и шуточками, конечно. Расскажи об этом мироздании подробнее. Не здесь раздался новый голос, глухой и низкий. А во, ты и правда говоришь, видимо, у меня в крови еще действует адреналин, слишком много событий. Он прав, человек, пойдем к нам в дом, там не будет лишних ушей, которые так и следуют за тобой по пятам. Глава 18. Разговоры о важном. Алина, родной мир Александра. Девушка с нетерпением ждала момента, когда рабочий день наконец-то подойдет к обеду. Ее живот настойчиво урчит и требует нормальной пищи, а от кофе она уже устала бегать в туалет. Живет она на краю города и ей приходится вставать пораньше, чтобы успеть на работу. От завтрака по утрам она решила отказаться, чтобы освободившееся время можно было использовать на сон, которого ей и так не хватает. Прошло чуть больше одного дня, а от Саши не было ни одного сообщения. Обычно он на связи с ней 24 часа, все 7 дней в неделю. Но уже второе утро прошло без его дежурного «доброе утро тебе», красотка. Удачного дня и отличного настроения. И куча смайликов с обнимашками и поцелуйчиками. Вроде бы, мелочь, ничего не значащее приветствие, ставшее за долгое время привычным для Алины. Для кого-то такие сообщения, присылаемые чуть ли не каждый день, быстро бы приелись и надоели, но она привыкла к оптимизму Александра и к тому, что у него практически всегда хорошее настроение, поэтому давно относится к этому обыденно. Но вот именно сейчас она поняла, что уже привыкла к этому и почувствовала, что ей этого не хватает. Обиделся, что ли? Хотя на что? В понедельник они распрощались вполне обыденно. Пока-пока, хорошего вечера. Да, порой он часто перегибает палку с вежливостью и заботой, но Алина никогда не пытается никого переделать и принимает людей такими, какие они есть. Вполне возможно, что ему просто некогда. У айтишников в их компании всегда много работы. Но даже в самый аврал Саша находит время для перерыва на кофе или, в крайнем случае, для короткого сообщения ей в мессенджере. Спустя полчаса Алина закрыла последнюю заявку, заблокировала компьютер и отправилась в комнату для приема пищи, которую сотрудники называют просто столовая. «Алин, ты на обед? Подожди меня», — сказала Инга, тоже вставая из-за рабочего места. «Конечно, идем. Куда я без тебя? Скажи, а ты Сашу сегодня видела? Ты знаешь, нет, и вчера тоже. Может, у них работы много или по делам отпросился. Ты планировала с ним пообедать?» «Ничего я не планировала. Я сейчас даже думать ни о чем не могу, кроме как о еде. Голод у меня сегодня проснулся раньше меня. Пошли, быстренько заглянем к нему по пути, просто поздороваться. А он тебе не писал разве? Уже второе утро молчит. На него не похоже. Он же постоянно возле тебя крутится и пишет каждый день минимум раз пять. А сама ему не писала? Вот еще, сам напишет, когда захочет. Может, у него девушка наконец-то появилась? Сама-то веришь в такое? А что, парень ведь симпатичный, добрый и заботливый. Вон как за тобой ухаживает, все никак надежды не теряет. Цветы каждую неделю дарит, вкусняшки всякие приносит. Не думала о том, чтобы все-таки с ним начать встречаться, да мы с ним 100 раз на эту тему говорили. И с тобой тоже. У меня уже есть молодой человек, и я не собираюсь с ним расставаться, а на стороне второго заводить мне воспитание не позволяет. Да и времени нет столько свободного. Так что мы с Александром просто друзья и не более. Эх, Алинка, не понимаешь ты своего счастья. Он же на руках тебя носит. Вот бы за мной так ухлёстывал кто-нибудь. Эй, у тебя вообще-то супруг есть. И что, одно другому не мешает. Я же не спать с ним планирую. Хотя, Инга, да не кричи ты, пришли уже. Кость, привет. На обед пойдешь? С Константином, другом и коллегой Александра. Они встретились прямо в коридоре, возле двери в офис, где располагался ИТ-отдел. «Привет, девчонки. Мы с парнями в кафе на бизнес-ланч решили пойти. Кстати, Алин, тебе Саша ничего не говорил? Он пропал куда-то?» «Нет, мы с ним с понедельника не общались. А ты не знаешь, что с ним?» «Не знаю. На работу вчера и сегодня он не пришел. Телефон выключен, сообщение тоже не доходит. В спортзале вечером вчера я его тоже не видел. Съезжу сегодня после работы к нему домой. Если его и там нет, буду родителям звонить. На него это не похоже, пропадать так внезапно». «Вот именно. Самое странное, что в системе учета рабочего времени нет отметки, что он покинул здание. Словно он утром пришел в офис и уже здесь исчез, хотя рабочий комп выключен был и никаких его вещей не осталось. Даже кружку помыл. Ладно, сообщи, если что-то узнаешь. Обязательно, Алин. Если он с тобой раньше свяжется, тоже дай знать». «Конечно». Девушки отправились дальше, оставив Костю дожидаться его товарищей. «Ну что, довела парня, в запой ушел», — хихикнула Инга, поддевая подругу локтем. «Ой, ну ты выдумаешь, конечно». Алина обедала молча, погрузившись в свои мысли и вполуха слушая болтовню Инги. «Алина, ты меня слушаешь вообще? Ау, прием, первый-первый, ответьте базе». «Прости, задумалась что-то. За Сашу переживаешь, что ли?» «Да нет, просто сон вчера приснился странный». «О-о, давай, рассказывай, в самых мельчайших подробностях. Надеюсь, эротический». Голос Инги перешел на заговорщицкий шепот, и она склонилась над столом, поближе к Алине. «Нет, про театр. И со мной там Саша был. А как, вы там выступали?» «Нет, смотрели только. Я ведь редко сны вижу и все чаще их забываю, ты же знаешь. А этот еще более-менее запомнился. Ну так давай, рассказывай уже, не томи». «Да что рассказывать, Мы в театре, в партере, на сцене какая-то постановка идет. Вокруг люди. Рядом Саша сидит, болтает все время что-то, вопросы какие-то задает. Я уж сейчас и не помню про что. И, что и, все на этом. Вы голые были, Инга, блин. Да что сразу Инга. Просто я читала, что это самая распространенная фобия. Типа, многие люди больше всего боятся оказаться в людном месте голыми. Вот им это во сне и снится, а они в ужасе просыпаются. Это обычный сон был, а не кошмар. И мы одетые были. А чего ты вообще его сейчас вспомнила? Да странно просто все. Сашу видели последний раз в понедельник вечером, а ночью он мне приснился. Думаешь, он того самого? Повесился где-то у нас в офисе и его душа тебе во сне пришла попрощаться? Инга, ты что несешь такое? Сплюнь. Тьфу-тьфу-тьфу, Алина сама символически плюнула через левое плечо и постучала по столу. Инга, как и сама Алина, не была суеверной, но все-таки повторила ритуал для отмены наговора. Да не переживай ты за него, найдется твой кавалер еще. Просто ушел домой, а система сглючила и не отметила его. Ну а по пути встретил какую-нибудь красотку. Они влюбились и вдвоем улетели на Мальдивы вечерним рейсом, проводить там медовый месяц. Думаю, он обязательно тебе пришлет открытку, вместе с прощальным письмом. Может, даже фотографию приложит. Если это так, то я буду очень рада за него. Счастья им и детей кудрявых. Ревнуешь ведь, да, Инга? Да ну тебя, Александр. Заброшенный мир. А вам тут не холодно? Антон со стражем жили на краю города. Точнее, вход в их дом располагался там. А если быть совсем точным, то жили они в другом мире. Портал, ведущий сюда, располагался в подвале заброшенного дома на окраине Лимба. Как объяснил Антон, этот новый для меня мир считается заброшенным и необитаемым. Поэтому, когда обнаружился стабильный переход в подвале одного купца Лимба, он со всем своим семейством переехал в центр города, оставив дом пустовать. Остальные жители сторонились здания с порталом, потому что считали, что этот мир проклят. По заверениям мальчика, ничего подобного он здесь не чувствовал. А так как межмировый переход вел сразу в их дом, то они могли быть спокойны по поводу слежки, никто не сможет проскочить к ним незамеченным. За окном шел легкий снег, не спеша устилающий безжизненную равнину. Хотя дом и находился в пустующем мире, но силами моих, теперь уже, напарников жизнь в нем поддерживалась. Все было чисто, мебель целая, стекла в окнах тоже. Сейчас страж разведет огонь в камине. Станет теплее, и страж действительно подошел к камину и протянул руку к сложенным там дровам. Я направил потоки энергии по своим внутренним каналам к узлам магии и интуиции и увидел, как от руки угрюмого воина полились тонкие потоки магии красного цвета. Спустя примерно минуту дрова в камине начали потрескивать, от них потянулся тонкой струйкой дымок, а затем я уже заметил отблески занимающегося пламени. Я так понимаю, магия вообще не редкость во всех мирах, кроме моего. Редкость. Просто тебе пока так везет. С последним утверждением я бы поспорил, но как-нибудь потом, в спокойной обстановке, более располагающей к философским беседам. Так что вы знаете про аспекты их представителей, точной информацией вряд ли вообще кто-нибудь из смертных владеет. В нашем распоряжении только догадки и теории, основанные на собранных крупицах легенд и мифов в различных мирах. Так и что гласят ваши легенды, они не наши, они только собраны нами. Да я понял, давай уже, рассказывай. Все существующие миры представляют собой разные слои одного единого, который называют мироздание или вселенная. Хотя второе не совсем корректно по сути, потому что в каждом отдельном мире имеется своя вселенная, с космосом, планетами, звездами и всем прочим. Все миры соединяются друг с другом с помощью порталов, бывают естественные, а бывают искусственные, созданные сильными волшебниками. Также разделяются по длительности на кратковременные и постоянные, хотя этот вопрос еще спорный. Про все это я уже в курсе. Про самих аспектов ты что-нибудь можешь рассказать? Не торопись, человек. Аспекты – это проявление самой реальности. Благодаря им все мироздание и существует. Аспектов великое множество, и они являются воплощением всего того, что окружает нас и пронизывает. Как ты уже знаешь, есть аспекты жизни и смерти, а также существуют и остальные аспекты времени, пространства, разума, магии, эмоций, любви, судьбы, природы и, уверен, есть множество других. Ага, вот аспект судьбы точно есть, я даже знаком с его представительницей. Они-то зовут. Аспекты сами по себе – это смесь чистой силы с определенными потоками мироздания, к которые и определяют их суть. Это как разложение белого света доминирующей звезды планеты на спектр из нескольких цветов. Ты же знаком с физическими свойствами света. Как я понял, последнее было вопросом. Да, в школу ходил. А то, что ты это знаешь, я вот удивлен. Но давай вернемся к сути вопроса. Представители аспектов мне показались вполне разумными, хотя их тела были созданы искусственно. И как мне объяснила Агата, они могут быть во многих местах одновременно. И конкретно они с Фридрихом, везде, где имеется жизнь, а значит и смерть. Я так понимаю, что это справедливо и для остальных представителей. Верно, сами по себе аспекты не обладают мышлением в том плане, в котором мы это понимаем. Но они порождают разумных представителей, наделяя их своими силами и возлагая на них полномочия. Можно провести аналогию со стихиями, они тоже не могут мыслить, но их духи, в некоторых мирах их еще называют элементалями, вполне могут считаться живыми и мыслящими существами. По сути своей представители аспектов, это их аватары, созданные для более разумного проявления их сущности во всех реальностях мироздания. А как много миров, этого никто не знает. Думаю, что их количество бесконечно. Напомни, а откуда ты сам знаешь про Фридриха и Агату? Я не могу напомнить то, что еще не говорил тебе. Да, этот паренек плохо понимает фигуры речи. Ладно, спрошу иначе. Откуда ты знаешь их? Дело в том, что я уже умер однажды и моя душа была в пограничном мире. Как же это так случилось? Теперь я начал догадываться, что за знакомое чувство меня преследовало во время каждого общения с Антоном. Это связано с моими родителями. Антон в этот момент погрустнел, чему я удивился, раньше он никак не проявлял каких-либо эмоций. Это началось еще до моего рождения. Честно, я сам удивлен тому факту, что оно вообще состоялось. Потому что мои родители ненавидели друг друга так сильно, как только это возможно для смертных существ. И меня тоже. Они оба планировали убить меня еще в утробе, но почему-то это у них не получилось. Сразу после моего появления на свет я был похищен одной из служанок. Тем самым моя жизнь сохранилась, но ненадолго. Спустя несколько лет бегства мои родители все же смогли найти нас и убили меня и всех, кто был рядом. Но это не прошло незаметно и для них самих, их ненависть друг к другу достигла своего пика. Разгорелся конфликт, в результате которого они оба погибли. Еще до момента рождения негативные эмоции матери так пропитали меня, что я и сам возненавидел своих родителей. А после долгих для меня лет скитаний это чувство только лишь усилились. После смерти я оказался в том самом особняке Фридриха, и там же встретил своих мать и отца. У нас с ними был очень долгий и сложный разговор, но в результате него мы все простили друг друга. А как же ты оказался в мире живых? Мои родители отправились дальше, в миры смерти, вместе. Они смогли очиститься от гнева, но моя душа была слишком сильно повреждена, и Фридрих с Агатой вернули меня к жизни, чтобы я смог восстановить ее. С тех пор прошло уже много лет, которые я провел, совершая благородные и добрые поступки, но уже не для себя, а для того, чтобы мир стал лучше. Я чувствовал в тебе отголоски той силы, которой обладает Фридрих, только не мог понять, что именно это такое. Да, мои способности действительно черпают силы в потоке аспекта смерти, но это всего лишь крохи по сравнению с тем, чем обладает полноценный представитель. И я всегда добавляю магию к ним, иначе результат будет слишком слабый. Мы оба замолчали, глядя в огонь камина, который наконец-то разгорелся в полную силу. Каждый думал о своем. Лично я приуныл, потому что сейчас осознал, что моя месть Аните откладывается на очень неопределенный срок. Может, вообще отказаться от этой бредовой идеи? Слишком уж велика мощь аспектов. Если уж сейчас для меня даже Антон является неодолимым противником, то с полноценным представителем мне и вовсе не имеет смысла тягаться. Даже если я смогу освоить все возможные заклинания и стать могущественным волшебником и воином, то мои шансы ничтожно малы. Ладно, смысла нет мусолить эту мысль. Сильнее я от этого не стану. В конце концов, моя первостепенная цель сейчас – вернуться в родной мир, а дальше уже будь что будет. Надо действовать последовательно и решать вопросы по мере их поступления. Так значит, ты согласен помочь нам с проблемой Краста? Прервал мои мысли Антон. Да. Расскажи, в чем заключается ваш план? Он очень прост. Мы уже перепробовали несколько артефактов, множество заклинаний, но ничего не помогало. Сейчас мы надеемся, что с помощью чаши вечного источника получится нейтрализовать воздействие магии пекла, перенаправить на чашу, которая будет поглощать ее. А что это вообще за артефакт такой? Чаша Вечного Источника – это довольно мощный артефакт, с помощью которого возможно получить неиссякаемый источник живительной воды. Также у него есть и другое свойство – он поглощает магическую и духовную энергию. Думаю, что он является каким-то специфическим порталом, но это всего лишь предположение. Трудность в том, что он находится в частной коллекции Виллиарана Кариуса, главы клана Архонтов. С ним тебе и необходимо переговорить. Слушай, Антон, но ведь я немного обидел его сына. Будет ли он со мной вообще разговаривать? Немного, это слабо сказано, но все поправимо, раз ты все еще жив. Тебе лишь необходимо оказать услугу Кариусу, взамен которой он не только простит тебя, но и решит отдать чашу или хотя бы согласится вести диалог. А что насчет кинжалов в ночи и черной стрелы? Игнорируй, это их разборки. Ну, спасибо за мудрый совет, надеюсь, ты ему последуешь. Понятно, сарказм он тоже не понимает, так и запишем. А что насчет твоих способностей? Как ты смог заставить тех эльфов сойти с ума? Эльфов? Не знал. Я их раньше не встречал. А как заставил? Дело в том, что в особняке Фридриха и Агаты я еще встретил Аниту, представительницу аспекта судьбы. Это из-за нее я оказался во всей этой истории. Неудачно зашел не в ту дверь, если быть кратким. Так вот, когда я встретил их всех троих одновременно, то обрел способность считывать эмоциональную ауру живых существ и воздействовать на нее, производить внушение нужных мне эмоций.